Братья и сестры, я прочитаю один текст про человека, о котором сегодня уже говорили здесь. Это книга Бытие, 5 глава, 24 текст. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». «Ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Вот это событие, ну так я его назову, восхищение Еноха, когда Господь взял его. Здесь есть так две стороны отмечено. Для людей не стало его. Вчера он еще был, а может быть и сегодня кто-то с ним встречался. Потом, где Енох? Нету его. Не стало. Кто-то, может быть, обижался, вот куда-то пропал, уехал, даже до свидания не сказал. По-разному, наверное, люди. Ну, со временем мы к этому привыкли. Это была сторона, так вот, для людей видимая. Не стало его. А дальше сторона Божья написана, потому что Бог взял его. Не просто его не стало. Бог взял его. Друзья, вот так думаю. Это, ну, наверное, вы знаете, это прообраз, ветхозаветный прообраз того события, которое должно скоро случиться. Господь однажды возьмет своих, церковь возьмет. И так вот для многих людей не станет. Просто не станет соседей, не станет там знакомых, не станет избранных Божьих здесь на земле. Господь их возьмет. У меня вопрос, а вот если это случится сейчас, вот из нашего собрания, сколько тут не станет? Сколько человек Господь возьмет? Это событие совершится. Может быть, не сегодня, а может и не завтра. И никто не знает, когда оно случится. И главный вопрос, а меня Господь возьмет или нет? Я думаю, причина, почему Господь взял Еноха, тут написано так, ходил Енох пред Богом. Енох жил в присутствии Божьем. Енох предстоял пред Господом. Наша тема – старайся представить себя Богу. Представить, стать пред Богом. В присутствии Господа жить. И уже говорили, вот само слово «старайся» говорит о том, что здесь нужно и усилие, нужно старание, нужно, так, может быть, даже чрезмерные усилия с моей стороны. Есть силы, которые хотят меня разлучить с Богом, которые хотят сделать меня просто религиозным человеком, уметь молиться и знать какие-то догмы, и богослужения посещать, но пред Богом предстать. Я, братья и сестры, хочу, может быть, две мысли мы так желаю отметить. Ну как, что, с чего начинается это предстояние пред Богом? Жизнь в присутствии Бога. И без чего оно невозможно. Самое главное, первое, думаю, и, братья и сестры, думаю, вот эта причина, почему часто начинается спад духовной жизни и начинается какое-то падение, начинается бессилие в нашей жизни, охлаждение, вот уже брат только что говорил. И с другой стороны, победы начинаются и благословения. Это от нашего утреннего общения с Богом. Наверное, мы очень много об этом говорим, часто слышим на эту тему проповеди, но это основа, и без этого невозможно. И мое понимание, знаете, друзья, что мы к этому несерьезно относимся. Хотя много слышим, но нет этого старания. Я хочу прочитать место Писания, книга Псалтырь, 5-й Псалом. 2, 3, 4 стих. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли глазу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобой и буду ожидать». Старайся представить себя Богу. Начинается с этих утренних общений с Богом, когда я рано предстану пред Тобой. Рано, братья и сестры, но к Как трудно бывает рано предстать пред Господом, когда день уже заранее распланирован, и надо куда-то бежать, и все заботы уже, надо спешить. И мы привыкли по заученному. Традиционную молитву прочитал, поблагодарил за ночь, попросил благословения на день, и даже, может быть, как-то и не вник особо в то, что говорил. Рано предстану пред тобой и буду ожидать. Вот научиться так в это общение с Богом ходить. Не спеши, буду ожидать. Вот брат говорил про совесть. Друзья, знаете, я так смотрю, сегодня мир устроен особо, чтобы человек не находил время побыть вот даже в общении с Богом, побыть даже сам, послушать, что в сердце происходит своем. Я как-то был в Москве, в метро еду, смотрю, ну, люди сейчас, молодежь, и не только молодежь, и пожилые, тут в ушах звучит, книгу читает, я думаю, вот специалисты, и слушает, и читает. Я сам когда-то жил в Москве, и тоже мне знакомо, еще до обращения это было, и тоже у меня была в кармане всегда книга, там так вот такой ритм, такой темп, но сейчас все дальше и больше. И читают, и слышат, лишь бы ты не услышал голоса, не услышал, что в сердце твоем происходит. Не услышал голоса совести, лишь бы ты не предстал вот пред Богом. А так нужно это время. Я как-то читал в одной книге, когда молодых людей готовили в гестапо, подразделение гестапо, это при нацистах в Германии. Их молодых призывали там на службу, обмундирование, казармы. И их, ну так, допускалась всякая жестокость, сквернословие. И вот там много такого злого. Их учили быть бесчувственными, несострадательными, безжалостными. И одно было такое непременное условие. Они не должны были оставаться сами с собой, наедине. Они постоянно должны были находиться в этом обществе, в этом коллективе. И чтобы не был кто-то наедине с собой, чтобы где-то не задумался, не заговорила в нем совесть. И сегодня мир тоже так устроен, и надо спешить, и надо делать. А рано предстану пред тобой и буду ожидать. Услышь, Господи, голос мой. Братья и сестры, научиться так пред Богом предстоять, общение с Ним иметь. Я знаю, что все мы умеем молиться, с детства умеем. Знаете, я еще один случай вспоминаю, такой, ну, и для меня непростой. У нас собрание, ну, так, детишки сидят на передних лавочках, ну, и бывает, поведение у них разное. Обращаю внимание, порой так вот на молитву склоняются, они там... И вот помню я двоих мальчиков наших, маленьких, там, ну сколько лет, 8. Очень плохо себя вели на молитве. Я после с ними беседую. Ну и так вот, знаете, беседу такую веду. Говорю, знаете что, вот вы же все равно не молитесь. Вы балуетесь во время общей молитвы. Я вам разрешаю на колени не вставать. Вот пригласил брат проповедник к молитве. А вы сидите. Я вам разрешаю. Никто вам плохо слова не скажет в церкви. Скажите, дядя Виталик разрешил. А то вы не молитесь, балуетесь. Да, люди неверующие посмотрят. Смотри, как они, какие они плохо себя ведут. Знаете, я с ними так разговариваю. А Бог со мной начал разговаривать. А когда мы становимся на колени, в собрании, я... Братья и сестры, я не балуюсь, я закрываю глаза, и все так, у меня и руки на месте, а пред Богом предстаю, а я с Богом разговариваю так, чтобы Он слышал меня, а я Его. Молитва – это не тогда только, когда я говорю что-то, а тогда, когда Бог говорит со мной. Рано предстану и буду ожидать. И, друзья, без этого не будет в нашей жизни благословений, духовных успехов, побед, не сможем мы представить себя Богу достойным, если не начнется это рано утром, нашим общением с Господом. А это дальше должно пройти, дальше в день. Енох ходил пред Богом, Енох жил в присутствии Божием. И Бог взял его. Придет момент, Господь возьмет своих от земли. А где буду я? Останусь я здесь на земле или не станет меня? Как я... Еще там в послании к евреям такое слово про Еноха написано. Бог переселил его. Хорошее слово. Переселил. Переселил в небесные обители. Небесный город, который приготовил для тех, кто возлюбил его. Братья и сестры, что меня ожидает? Еще вторую мысль отмечу. Знаете, вот предстать пред Богом, или послание к римлянам написано так, 12 глава. «Итак, умоляюсь, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благодную Богу». Жизнь в присутствии Божьем невозможна без жертвы. Кстати, я обратил внимание, вот это «представить» слово в книге Левит чаще всего встречается. Если кто хочет мирную жертву принести, то должен там представить ее, и так вот дальше жертву представить Господу. А в послании к римлянам мы читаем, что представьте члены ваши. Это когда я Господу отдаю всего себя. Отдаю себя в Ему принадлежность. Я как-то, ну, такую мысль мне стала очень важной. Я помню, на похоронах одного брата-служителя, знал я его, дорог был для меня. И вот помню, мне такая мысль посетила. Вот знаете, все наши земные эти дела, все наши старания здесь показать себя друг пред другом, настолько оно все, может быть, даже где-то, ну, смешное, пустое. Создать себе имидж, авторитет, представить себя перед людьми, перед обществом. А так вот смотрел, ну, брат вспоминал его труд, служение, и думал, какое блаженство, когда человек так пред Богом жизнь свою проводил. Друзья, ведь и наша жизнь закончится. Может быть, не сегодня, не завтра, может быть, тот еще долгие годы проживет, но все равно придет этот момент, когда будет итог. Но с чем ты предстанешь тогда пред Богом? Научился ли ты жить, ходить в присутствии, жить с Ним в общении, как Енох? Еноху было открыто, что будет суд, он пророчествовал про этот суд, что Бог придет судить всем, каждому воздать. А его Бог избавил. Избавил, потому что ходил пред Богом. Я тоже хочу мысль такую сказать про Иисуса Христа, про нашего Господа. А может даже, братья и сестры, это не моя мысль. Это вчера у нас в одном собрании брат говорил такое слово. Вот в послании к евреям написано так. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей радости претерпел крест, пренебрегши посрамление». Пренебрегши, ну как бы я так понимаю, знаете, не обратил внимания на посрамление. И брат вот вчера там в собрании у нас такую картину рисовал, очень яркую. Христос, когда его арестовали, не говорит, не знаю, руки ему связали сзади или спереди, есть псалом поем, туго спереди связаны руки, может быть, сзади. И вот его вели по городу, ну, ночью ввели во двор первосвященника, потом рано утром его ввели к Пилату. И он так вот говорил, вот представьте, вот если бы нам связали руки и повели по городу, и люди смотрят на нас. И люди, которые сопровождают вот это вот воины эти там с мечами, с кольями, озлобленные лица, такие толкают, может быть, как-то вот у них такое настроение, а на нас смотрят. Вот так Иисуса за нас повели, пренебрег посрамлением, за нас был посрамлен. Братья и сестры, а потом его обнаженного на крест повесили, распяли за нас. В послании к Ефесянам такое слово есть. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Христос себя отдал на смерть, чтобы церковь представить святой. Я как-то задумался, что это значит? Ну, вот не имеющий церковь, не имеет пятна, не имеет порока или чего-либо подобного. Ну, пятно, порок, понятно, а вот что-то подобное. Это о чем идет речь? Не имеющая пятна, порока или что-то подобное пятну или пороку. И этого не должно быть. Как-то в одном, ну, было общение, я не помню же какое, там собрание было, потом застолье. И вот за столом там трапеза, беседуем. Ну и брат так на рубашку, я не помню, что-то пролил себе тут на рукав. Ну, из того, из кушания, что-то вот запачкал рубашку. Пошли там, помыли, стирали. Ну, приходит и говорит такой, знаете, вот если не знаешь, то не увидишь. След остался какой-то такой. Но если ты его не будешь знать, не будешь приглядываться, не увидишь. Пятна нет, порока нет. Что-то подобное. Братья и сестры, о чем может идти речь? Не просто там, чтобы ты там не ругался, не крал, не воровал и так далее. Христос умер, чтобы даже подобного что-то не осталось. Я так, знаете, ну, мне мысль, вот, я смотрю, у нас собрание. Есть некоторые сидят, так откровенно жвачку жуют, без всякого, откровенно. Не смущаясь ничего. Кто-то даже, как видел, выходят и сюда спеть. Это как? Это порок или пятно, или что-то подобное. Я не знаю, может быть, в моем понимании это, но перед Богом, может быть, где-то уже там, далеко. У меня мысли такие, а возьмет Господь или оставит, если вот с таким отношением, если так я перед Ним здесь предстаю, если здесь у нас богослужение, старайся представить себя Богу достойным. У нас, друзья, у всех желание такое выглядеть перед людьми-то неплохо, как говорят, может быть, не ударить в грязь, не отличаться чем-то в худшую сторону, чтобы там вот кто-то про меня не подумал, не посмеялся. Поэтому и трудно порой сюда выходить, чтобы здесь помолиться Господу, признать свою вину до сердца, свою открыть, очистить его. Друг друга стыдимся. Старайся представить себя Богу. Сегодня каждому из нас надо постараться, чтобы пред Богом предстать, не перед друг другом смотреть, не на друг друга, а что, вот как я сегодня пред Богом, что значу? За меня Он страдания принял, чтобы меня очистить, омыть, а может быть, мне приятны эти пороки, эти пятна. Пусть Господь нам поможет, друзья, искать лица Его. И дома в общении за закрытой дверью рано предстану, буду ожидать. Не спеши. Не спеши, когда ты стал на колени, не спеши говорить с Богом. Осознай присутствие Его, величие Его. И прислушайся, что Бог будет говорить к сердцу твоему. Не спеши бежать в ту суету. И здесь. Не смотри на то, что окружают люди, а старайся представить себя Богу. Прикоснуться позволь сердцем своим и перстом, чтобы я вспомнил ту страшную боль, медленно встал под крестом. Ранам твоим не привинуть, но разреши сердцем своим не перстом. Жизни во мгле и все прощенья залог.